Орехалковые когти. Осенью Амрак прибыл в земли рода игроков. Небо затянули медно-серые тучи, сквозь них с трудом пробивались лучи солнца. С ночи моросил дождик. Амрак шел степью. Шкура оленя, пойманного 3 дня назад, отвердела и не сгибалась. Амрак отыскал ровную ветку, привязал к ней шкуру и нес над головой. Шкура хорошо защищала от дождя. Ближе к вечеру дождь прекратился. Тучи ушли на юг. Выглянули Тэйянг и Амай, обогрели ласковыми лучами. В бирюзовом небе порхали жаворонки. Амрак бросил шкуру на синюю траву, сам уселся сверху. Достал кусок мяса и сладкий картофель, перекусил. Легкий ветер пригибал траву к земле. Амрак лег на шкуру, некоторое время смотрел на небо и уснул. Проснулся, когда светило почти скрылись за горизонтом. Лежа лицом вверх, тихонько затянул вицерунийскую песенку о короле и шуте. Под конец запел громко, на всю степь. А когда закончил, неподалеку отозвался другой человек. Звонко и чисто пел песню на даркутском, о юноше, влюбленном в заколдованную принцессу. Амрак прикрыл глаза и слушал. Певец умолк, потом крикнул. «Ты как очутился здесь, вицерунеец?» Амрак открыл глаза и поглядел в сторону певца. Трава скрывала собеседника. «Это долгая история», — ответил Амрак. Зашуршала трава. Хромая подошел приземистый человек с брюшком. Волосы короткие, без бороды, что редкость у даркутов. На лице синяки и ссадины. На голове обрывок красной ленты. Яркий желтый халат порван. На зеленых штанах по колено оторвана одна штанина, видна голая грязная нога. «Расскажи», — попросил певец, — «я люблю истории». Амрак сел на шкуре и спросил в ответ. «За что тебя так разукрасили, Солисер?» Певец подошел ближе и со стоном опустился на траву. «У даркутов есть пословица насчет людей, которые отвечают вопросом на вопрос. Но я не буду тебе говорить». «А то обидишься и чего доброго перережешь мне горло!» Амрак улыбнулся. Достал рог, помахал. «Разве бродяга способен перерезать горло первому встречному? Я люблю пить араху, а не кровь!» Певец улыбнулся. «Ты далеко не бродяжка. И то, что ты хочешь убедить меня в этом, настораживает еще больше!» Амрак перестал улыбаться и убрал рог. Спросил. «Как тебя зовут и откуда ты пришел?» «Вот это другой разговор», — сказал толстячок. «Мое имя Шашу, я Солисер», — Амрак кивнул. «Иду из Аила рода игроков», — продолжил толстячок. «Вернее, я оттуда убежал вчера вечером». «А что так? Не понравились твои песни?» Шашу улыбнулся разбитым ртом. «Песни понравились, и даже очень. А вот некоторые шутки оказались неуместны. Я рассказал их Сумайе, дочери Корсака. Она так смеялась, что чуть не упала с постели. В это время в кибитку ворвались ее братья. 4 и все здоровые, как на подбор. Ты спал с незамужней девушкой? Ай-яй-яй, большая ошибка, — заметил Амрак. Шашу кивнул. В Вицеруне нет таких строгих нравов, насколько мне известно. А вот у нас за это могут лишить мужского достоинства». «Ну почему?» — спросил Амрак. «В Вицеруне это тоже не поощряется». «И как ты выкрутился?» «А никак», — улыбка Шашу поблекла. «Избили до полусмерти. Может, и прикончили бы, но орден Ушташ не поощряет убийств Солисера. Они забрали мое имущество и Гаура, сломали Данбуру и выгнали из Аила. Я приковылял сюда и прилег отдохнуть. Слышу, поет кто-то. А это, оказывается, ты. И, кстати, до сих пор не знаю, как тебя зовут. Я одинокий бродяга по имени Амрак. Родился действительно в Вицерунии. До сих пор ни одна душа в Таште-Даркут не знала об этом. Ты пел песню на вицерунийском языке. Я знаю его немного, поэтому все было ясно. Слушай, не надо смотреть на меня таким оценивающим взглядом, Амрак, поежился Солисер. Как будто ты выбираешь, каким способом удобнее меня умертвить. Ты очень опасный человек. Пожалуй, самый опасный из всех, кого я встречал. А видел я немало. Я не выдам тайны твоего происхождения. Здесь нет никакой тайны, — сказал Амрак. Я из обедневшего дворянского рода. Чересчур пристрастился к кипящему вину. А потом устал смотреть на каналы и отправился бродить по свету. Шашу кивнул, глаза его смеялись. Все ясно. У меня не осталось никаких вопросов. Все совершенно ясно. А вот у меня есть вопрос. Откуда Салисер знает вицерунийский язык? Это и впрямь неразрешимая загадка. Где-то в степи зарычал каменный лев. Шашу повернулся, морщась от боли в сломанных ребрах. Где твой гаур, Амрак? Я хожу пешком. Так легче укрыться. Понятно. Что касается моих знаний языка, то это легко разъяснить. Пару лет назад я жил при ставке Каана. Там был посланник Вицерунии со свитой. Я познакомился с одной из его помощниц. Причем очень близко. Мы провели вместе много незабываемых минут. Тогда я и выучил основы вашего языка. Амрак кивнул. Ты направлялся к игрокам? Спросил Шашу. Здесь везде их кочевья. Куда ни иди, попадешь к ним. Я имел в виду Аил Корсака. Может, изменишь направление и пойдешь в другую сторону, а я составлю тебе компанию и буду веселить песнями. Я не люблю песни. А что же пел тогда? Просто так. Воспоминания. Шашу встал с места и охнул от боли в ушибленной спине. Лев зарычал снова, уже ближе. Салисер спросил. А где твое оружие? Как ты справишься с хищниками, если они нападут? Я не справляюсь с ними, я просто убегаю. Но вокруг степь, как ты убежишь ото льва? В кустах раздался шорох, и Шашу замер. Вышел Кулан, посмотрел на Шашу и повел ушами. Я чуть было не... Шашу оглянулся на Амрака и поначалу не нашел его. Вместо бродяги высился небольшой холмик с травой. Шашу подошел ближе и тронул холмик ногой. Он чуть подался, как туша гаура. Тогда Салисер толкнул сильнее. Холмик опрокинулся, под ним обнаружилась шкура оленя, а под ней Амрак. Во рту у бродяги торчала трубочка. Он дунул, и в лицо Шашу выплыло облачко красного дыма. Салисер принялся беспрерывно чихать. Амрак вылез из-под укрытия, холмик тоже оказался шкурой. С тыльной стороны хитроумно обшитый травой и ветками деревьев. «Зачем пускать слизной порошок?» — спросил Шашу в промежутке между чихами. «Ты же видел, что это я?» Амрак сунул маскировку и трубочку в наплечный мешок. Поднял твердую шкуру оленя и отряхнул от пыли. Сказал Салисеру. «Ты же хотел знать, как я спасаюсь от хищников?» Закинул мешок и шкуру на спину. И двинулся дальше в сторону Аила Корсака. Шашу перестал чихать и поглядел ему вслед. Амрак прошел немного и оглянулся. Увидел застывшего Шашу, улыбнулся. «Ладно, пошли вместе. Обойдем Аил Корсака с севера». Салисер подтащился следом и снова расчихался. Они обогнули Аил игроков и двинули по степи дальше. У Шашу опухло лицо. Он крепился и пел пошлые стишки треснутым голосом. Когда они отошли от Аила на два фарсанга, Амрак вынул из мешка небольшой разборный арбалет, собрал и уже в темноте подстрелил Джейрана. Затем развел костер в небольшом луге, где путники остановились на ночлег. Амрак освежевал животное, отрезал кусок мяса, посыпал специями из мешочка, нанизал на веточки и пожарил. Шашу в это время рассказывал историю про волшебного волка, что помог бедному пастуху жениться на дочери Каана. Когда мясо поспело, Амрак угостил Салисера. Они ужинали, сидя у костра. В степи выли волки. Дым поднимался к звездам, а иногда стелился по земле и слезил глаза. — А где твоя араха? — спросил Шашу. — Давай выпьем и споем песни. — Ты еще помнишь вицерунийские? — Нет у меня арахи, — ответил Амрак. Он чистил и точил арбалетные болты. «Интересный ты бродяга, Амрак. Без араки ходишь, зато с арбалетом в мешке. Причем с баснословно дорогим. Он у тебя по особому заказу сделан. Я немножко разбираюсь в этом. Маленький, но мощный. «Бродяги много чего находят на обочине дороги», — сказал Амрак, осматривая болт в свете костра. «Так же, как и певцы, которые рыскают по тейпам, вынюхивают новости и передают их шайхам разных мистических орденов». «Это точно», — кивнул Шашу. «Салисеры те еще крысы. Но я уже решил для себя, что сведения о некоем вицерунийском бродяге останутся при неком Салисере и никуда не уйдут. В благодарность за компанию и славный ужин». «Правильное решение», — Амрак сложил болты в мешок. «Ты не так глуп, как сначала показалось». «Разве что в виде песни расскажу людям», — добавил Шашу. «С изрядной долей выдумки». «Знаешь, думаю, что...» — Амрак не успел закончить. Из темноты в свет костра вышла девушка. «Да разрази меня гром Тайянга, да чего красиво!» — сказал Шашу. «Не боязно по степи одной ночью ходить?» Девушка и впрямь была хороша. Огромные бездонные глаза, точеный носик, алые губки, белая, почти бледная кожа, множество черных тонких кос до пят, гибкий стан. Она бесшумно скользнула к огню. На шелковом синем халате с позолоченными узорами и косах позвякивали серебряные украшения. Кисти рук она спрятала под длинными широкими рукавами, как у придворных дам царства Занг. Остановилась между мужчинами. Посмотрела на Шашу холодным, немигающим взглядом и ответила. «Чуть-чуть боязно». Шашу не сразу нашелся, что сказать. Девушка повернулась к Амраку. «Можно мясо?» «Конечно», — ответил тот и протянул девушке веточку с кусочками жареного мяса. Девушка странно кулачками подцепила веточку. Мелькнули белые ручки. Держа ветку на весу перед собой, девушка прошла мимо Шашу. На него пахнуло гнилью, как от протухшего мяса. Салисер решил, что смарад принес ветер из степи. Девушка села на траву рядом с Шашу. Пристроила ветку между рукавов, скрывая пальцы, и откусила мясо. Быстро, почти не жуя, проглотила. Взялась за другой кусочек, потом третий. И так расправилась со всей порцией. Поглядела на тушу Джейрана, потом на Амрака. Тот сказал, «Вижу, ты оголодала, милая», и отрезал от ляжки здоровенный кусок сырого мяса. Кинул девушке. Она неподвижно смотрела на Амрака, потом подняла мясо с земли, все так же стараясь не показывать рук. Жадно откусила и, чавкая, принялась жевать. «Тебя как зовут, красавица?» — спросил Шашу. Он не сводил глаз с девушки. «Тоже от корсака сбежала? Совсем уморили тебя голодом, проклятые?» Девушка перестала жевать и ответила с набитым ртом. «Зачем меня звать? Если есть мясо, я сама прихожу». Молоко не успело бы вскипеть за то время, что девушка расправилась с куском сырого мяса. Шашу сказал. «Ах, луналикая, хорошо кушаешь. Если аппетит такой, значит, здоровья много. Кучу крепких детей родить можешь». Девушка промолчала и снова поглядела на тушу Джейрана. Амрак покачал головой и прикрыл тушу шкурой. Девушка вздохнула. На щеке у нее краснела полоса от сырого мяса. «Спать! Ложимся спать!» — громко сказал Амрак. Расстелил шкуры на земле, положил мешок под голову, улегся. Сверху набросил покрывало. Шашу глянул на бродягу, а затем придвинулся к девушке. «Милая, твои глаза лишили меня покоя. Подари один поцелуй, иначе...» Незнакомка посмотрела на Салисера, и он умолк. Пошел к Амраку и лег рядом на землю. Костер догорал. Девушка неподвижно сидела у огня. Когда Шашу захрапел, встала и ушла в темноту. Украшения тихонько звякнули. Амрак приподнял голову и посмотрел ей вслед. Затем тоже поднялся с ложа, притащил охапку веток, заготовленных для костра, постелил на свое место, сверху постелил покрывало. Как будто лежит человек. Достал из мешка арбалет, потряс Шашу за плечо. Салисер не просыпался. Его голова безвольно болталась. Амрак пробормотал ругательство. Прицепил арбалет к поясу, взвалил Салисера на спину, потащил в кусты, бросил за бугорком и лег рядом. Шашу улыбался и шептал, «Милая, всего один поцелуй, больше не надо». темноте послышались позвякивания. Амрак вложил болт в арбалет. «Бери, что хочешь», — громко сказал Шашу. Амрак поморщился и ударил Салисера рукоятью арбалета по голове. Шашу потерял сознание. К костру вышли три девушки. Одна знакомая, а две других нет. Такие же красивые и молчаливые, их лица белели в сумраке. Одеты одинаково, в халаты с украшениями, много длинных кос. Вот только вторая девушка с темно-коричневыми волосами, а третья с рыжими. Рыжая подошла к туше Джейрана, а две других к лежанке Амрака. Занесли руки над мнимым человеком. В свете огня мелькнули желтые длинные когти. Опустили на покрывало. Покрывало порвалось, хрустнули ветки. Амрак выстрелил из арбалета. Короткий свист, и болт вонзился девушке с темно-коричневыми волосами в голову. Она молча упала в сторону и не шевелилась. Косы попали в огонь и загорелись. Первая незнакомка с черными волосами огляделась. Ее рыжая подруга ела мясо Джейрана и забыла обо всем на свете. Амрак с лязгом вложил в арбалет новый болт. Девушка услышала звук, выпрямилась и пошла к укрытию людей. Она почти добралась до бугра, когда Амрак выстрелил снова. Болт вошел девушке в грудь. Она упала лицом вверх, разметав руки в стороны. Шушу застонал и пошевелился. Амрак прокрался к лежанке, достал из мешка кускаму, складную боевую косу. Затем, глядя в костер, сложил руки в знак Инке и прошептал заклинание. Он просил богов сделать его невидимым. Рыжая девушка стояла к нему спиной и довольно урчала, жуя сырое мясо. Он бесшумно подошел к увлеченной трапезой красавицы. Коротко замахнулся и ударил кускамой. Рыжие косы взметнулись в воздухе. Голова девушки с легким стуком упала на землю, покатилась и запуталась в косах. Безглавое тело повалилось вперед и залило кровью тушу Джейрана. В руке остался кусок мяса. Затрещали кусты. Из-за бугорка поднялся Шашу. Он держался за голову вместе удара и вяло спросил. «Где моя милая?» Амрак наклонился и по очереди осмотрел девушек. «А эти откуда взялись?» Шашу приблизился к костру, от которого остались угольки. «Ты что, сакханский бахман? Что за гарем устроил?» «Это же стернаки», — ответил Амрак и поднял руку черноволосой девушки. Вместо ногтей золотистые когти, длиной не меньше самих пальцев. «Слышал о таких?» «Конечно», — Шашу присел рядом и потрогал коготь. «У меня есть про них песни и сказания. Острые какие! Что это, медь или...» «Нет, это латунь», — сказал Амрак и отрубил руку. «В Вицеруне и Эфенесе его называют орехалк. Очень редкий и дорогой металл». Он отрезал руки всем девушкам и вытащил арбалетные болты. Шашу поднял с лежанки обрывки шкур. «Ты смотри, изрезали как кинжалами!» Амрак скрутил тонкие белые ручки веревкой, будто вязанку дров, бросил возле мешка и посмотрел на Салисера. «Поможешь остальных поймать? У меня на них заказ». «Еще чего», — ответил Шашу. «Ты видел, как она меня околдовала? Я от нее глаз не отводил. Она горло перережет и не поморщится». «Отдам часть вознаграждения», — сказал Амрак. Шашу почесал шишку на голове. «Ладно, уговорил. Мне деваться некуда. Ни денег, ни гауры, ни дунбуры, ничего нет. Буду заманивать их для тебя». «Была у меня ученица, хорошо подманивала». Амрак разобрал арбалет и уложил в мешок. «И что с ней сталось? Разрезали на куски?» «Нет, продолжают учебу у знающих людей». Шашу подцокал. «Я поражен. Неужели есть люди более искусные, чем ты? Кстати, я, кажется, знаю вашу гильдию. Вы из тех, кому радостно слышать пожелания, чтоб тебе пусто было?» Амрак кивнул. Взял из костра тлеющий уголек, сжал в кулаке. «Мы познаем пустоту, идя путем огня и воды. Я слышал, ваш храм разрушили, что от вас осталась жалкая горстка. Что вы прячетесь от...» — Шашу осекся, заметив остекленевший взгляд Амрака. «Ладно, об этом как-нибудь в другой раз». Амрак бросил уголек в огонь. Они расстелили остатки шкур и улеглись спать. Из кустов выполз степной рака-скорпион и пополз к трупу девушки с коричневыми волосами.